Параграф 222. Но идея жизни освободилась тем самым не только от какого-либо особенного непосредственного этого, но также от этой первой непосредственности вообще. Она таким образом приходит к себе, к своей истине. Она вступает в существование как свободный род для самого себя. Смерть лишь непосредственной единичной жизненности есть рождение духа.